А свиньи, поднявшись на вершину склона, успели заметить, как мелькнул шпунтик собачья лапа в разливе реки. Немножко дальше они видели Филисти, которая летела низко над водой, прямо над пловцом, а дальше уже ничего не было видно, кроме сплошной водной шири. Глава 13. Человек на плоту. Пока свинарь прыгал от злости, он стряхнул с себя туман безнадежности, в который был погружен, и мозг его заработал. Он начал думать, как найти выход из создавшегося положения. Он сообразил, а гораздо раньше его это сообразила утка, что если не накормить свиней, может случиться очень большая беда. Сарай с кормом, как он видел, погиб, а помощь, если она и придет, то, возможно, не скоро. Скрестив затылки, ему пришлось довольно долго, но, наконец, в голове у него родилась простая идея. Приют отдохновения, как известно, находился лишь по одну сторону остроугольного холма, на котором застряли свиньи. Стало быть, по другую сторону. Есть трава, кусты и деревья. А значит, надо только убрать ограду, которая сдерживает стадо, и тогда свиньи найдут, по крайней мере, хоть что-нибудь, чтобы продержаться, пока не спадет вода. Проделать это, однако, было совсем непросто, поскольку загородку сработали на совесть, туго натянув и приколотив проволоку к крепким столбам или к молодым деревцам. Кусачками он бы проделал эту работу в минуту, но их, естественно, с собой у него не было. Пока он стоял так и глядел на ограду, к нему подошел Сквайр и встал рядом. И они поговорили, каждый на своем языке. «Будь у тебя мозги, старина», — сказал свинарь. «Ты бы подсунул под проволоку свою большую башку и приподнял бы ее». «Если бы ты хоть что-нибудь соображал, свинарь», — сказал Сквайр, — «ты взял бы вон ту ветку и использовал ее как рычаг, приподнял проволоку повыше, а я бы подсунул голову».